Но гибельнее всего был страшный пожар, ставший роковым для всего похода. Едва ли когда сделается известным, кто был виновником зажжения степной травы. Легко может быть, что ее зажгли татары. Гордон, дневник которого служит важнейшим источником для истории этих походов, говорит о слухе, что зажжение степной травы, имевшее столь гибельные последствия для русского войска, было сделано по распоряжению Самойловича. Но сам он, однако, нигде не указывает на гетмана, как на виновника этой меры. Напротив того, Лефорт сомневался в измене Самойловича. В новейшее время обвинение гетмана в измене считается клеветой. Сноска. Устрялов. В брошюрах Шлейзинга. Там сказано, что сам Голицын велел зажечь степь. Конец сноски. Степной пожар мог быть также и делом случая. Как бы то ни было, вследствие степного пожара оказался недостаток в корме для лошадей. Благодаря безводью в войске начали свирепствовать болезни. Армия остановилась на расстоянии 200 верст от Перекопа. Сноска. По донесению Голицына 90 верст, по картам 200 верст. Конец сноски. Здесь решили отступить, хотя еще и не встретили неприятеля. Между тем правительница сильно испугалась неудачи похода, потому что враги Голицына торжествовали. Она отправила к войску Шекловитова, который должен был посоветовать Голицыну уговорить донских казаков сделать нападение на Крым с моря, а малороссийских казаков напасть на кизикерменские города, то есть на турецкие форты по Днепру и прочее. Если бы все это оказалось невозможным, то Голицын должен был построить на Самаре и на Ореле форты, чтоб впредь было ратям надежное пристанище, а неприятелям страх. Сноска. Соловьев. История России. Том 14. Страница 41. Конец сноски. Голицын не исполнил ни одного из этих советов и возвратился в Москву. На пути он, кажется, принимал деятельное участие в низвержении гетмана Самойловича. Вследствие крамол, происходивших в малороссийском войске, Самойлович был лишен звания гетмана и заменен Мазепой. Для московского правительства эта перемена оказалась невыгодной. Самойлович был полезен и оказывал существенные услуги России. Он умер в ссылке, а один из сыновей его был казнен. Сноска. Гордон, том 2, страница 177 и следующая. Полное собрание законов, номер 1254. Собрание государевых грамот и договоров, том 4, номер 186, Устрялов, том 1, страница 210 и следующее, некоторые частности в донесениях Кохена в «Русской старине» за 1878 год, том 2, 123 страница, конец сноски. Рассказывали, что при конфискации имущества Самойловича Голицын успел присвоить себе некоторые драгоценные вещи, принадлежавшие павшему гетману. Из архивных дел видно, что Голицын заставил нового гетмана Мазепу подарить ему 10 тысяч рублей. Сноска. Устрялов, том 1, страница 356. Конец сноски. Несмотря на полную неудачу похода, и полководец, и войско были награждены. Голицыну дана золотая цепь и медаль весом в 300 червонцев. Генералы и полковники также получили медали, даже солдаты были удостоены наград. Софья пышно и велеречиво именем государей возвестила русскому народу о необычайных подвигах воевод и всего воинства, о успешном сборе ратных людей на указанных местах, о быстром наступлении на крымские юрты до самых дальних мест, о паническом ужасе хана и татар и прочее. Были также приняты меры для распространения и в Западной Европе ложных слухов о необычайном успехе русского оружия в борьбе с татарами. Через посредство нидерландского дипломата барона Келлера в голландских газетах была напечатана, составленная самим Голицыным, реляция о крымском походе, где действия русского войска выставлялись в самом выгодном свете. Однако в то же самое время шведский резидент Кохен доносил своему правительству, что в крымском походе погибло не менее 40-50 тысяч человек. Сноска «Русская старина» за 1878 год, выпуск 2, страница 122, конец сноски. Положение московского правительства оказалось затруднительным. Недоставало и денежных средств для скорого возобновления военных действий. Сноска. Донесение Келлера в сочинении «Поссельта», том 1, страницы 363, 368 и 389, конец сноски. В продолжение 1688 года были приняты некоторые меры к подготовке нового похода. Была построена крепость Богородицкая на реке Самаре, притоке Днепра. Это место должно было служить сборным пунктом для войска и складом военных снарядов, но окрестности его постоянно подвергались нападениям татар. Носился слух, что новая крепость была построена также с целью отсюда наблюдать за действиями малороссийских казаков и препятствовать их сношениям с татарами. Сноска. Кохен в «Русской старине» за 1878 год, выпуск 2, страница 123, конец сноски. Нельзя было не думать о втором походе. Набеги татар повторялись. В марте 1688 года было уведено в татарский плен до 60 тысяч русских. Сноска. О таких случаях написано в дневнике Гордона, том 2, страницы 209, 306, 307, 336 и прочее. Конец сноски. Для России было невыгодно, что в это время Польша также воевала неудачно. На польскую помощь была плохая надежда. К тому же опять узнали кое-что об агитации поляков в Малороссии, а потом о намерении польского правительства заключить сепаратный мир с Турцией. Тем более странными кажутся надежды русского двора путем дипломатических действий достигнуть важных результатов. В польских делах главного архива найдена царская грамота, заключающая в себе наказ русскому резиденту в Польше Возницыну. Последнему велено объявить императорскому послу в Варшаве Жировскому, что московский двор с удивлением услышал известие о склонности цесаря и польского короля заключить отдельный мир с Турцией. Если же цесарь и король твердо решились прекратить войну, то Россия потребует от султана: первое, всех татар вывести из Крыма за Черное море в Анатолию, а Крым уступить России, иначе никогда покоя ей не будет. Второе, татар и турок при Азовском море также выселить, а Азов отдать России. Кизикермен, Очаков и другие города в низовьях Днепровских также уступить России или, по крайней мере, разорить. Четвертое. Всех русских и малороссийских пленных освободить без всякого выкупа и размена. Пятое. За убытки, причиненные набегами татар в прежнее время, вознаградить 2 миллионами червонных. Неизвестно, была ли эта грамота только черновым проектом. Трудно верить, чтобы правительство могло серьезно думать о таких предложениях. Подобных условий, замечает Устрялов, не предлагала и Екатерина II, предписывая Турции мир в Кайнарджи. Может быть, Софья только хотела уверить своих и чужих, что Россия приобрела в ее правление необычайные силы. Сноска Устрялов, том 1, страница 217, конец сноски. Может быть, она надеялась самоуверенностью произвести давление на Польшу? Во всяком случае, из этого наказа видно, что московское правительство не придавало особенного значения неудачному походу 1687 года, или, по крайней мере, что в России ожидали большого успеха от второго похода в 1689 году. Время казалось удобным для совместных действий против турок и татар. Австрийские и венецианские войска именно тогда действовали весьма успешно в Венгрии, в Далмации и в Морее. Надежды южных славян и вообще христиан Балканского полуострова на освобождение от турецкого ига оживились. Бывший константинопольский патриарх Дионисий, сверженный, как он писал, за уступку царскому желанию в деле о Киевской митрополии, извещал царей, что теперь самое удобное время для избавления христианства от турок. Это письмо он отправил осенью 1688 года в Москву через архимандрита Афонского Павловского монастыря Исаии. «Всякие государства, — писал Дионисий, — и власти благочестивых королей и князей прославленных все вместе восстали на Антихриста, воюют на него сухим путем и морем, а царство ваше дремлет. Все благочестивые святого вашего царства ожидают сербы и болгары, молдаване и валахи. Восстаньте, не дремлите, придите спасти нас». Исаия привез грамоту и от валахского господаря Щербана Кантакузина, который тоже писал, что от русских царей православные ожидают избавления своего из рук видимого фараона. Третья грамота такого же содержания была от сербского патриарха Арсения. Исаия объявил, что он пошел от всех греков и славян умолять великих государей воспользоваться удобным временем для нападения на турок. Это необходимо сделать для того, чтобы не отдать православных из басурманской неволи в неволю худшую. Церковь православно-греческую ненавидят попежники, которые города в Венгрии и Морее, цесарские и венецианские войска побрали у турок, повсюду в них попежники начали обращать православные церкви к унии, другие превращают в костелы. Если римлянам посчастливится вперед, достанут под свою власть православно-христианские земли. Если возьмут самый Царьград, то православные христиане в большую погибель придут, и вера православная искоренится. Все православные христиане ожидают государских войск с радостью, да и турки, которые между ними живут, лучше поддадутся великим государям, чем немцам, потому что все они рождены от сербов, болгар и других православных народов. От имени Щербана Исаия говорил, что великие государи послали войска свои в Белгородскую Орду на Буджаке и Дунаем в судах прислали к нему Щербану, который 70-тысячным войском придет на помощь к русским на Буджаке и прочее. Государи отвечали Дионисию Щербану, что имеют о всех православных христианах, живущих под игом поганским, попечение неотменное, а когда Крым будет разорен, тогда удобно будет идти и на ту сторону Днепра, на Белгородскую Орду и за Дунай. Сноска «Соловьев. История России», страницы 55-56, 14 тома. Конец сноски. Как видно, между Россией и южнославянским православным миром существовала солидарность. Уже Богдан Хмельницкий говорил с сочувствием о православных христианах, терпящих беду и живущих в утеснении от безбожных. Ордынь-Нащекин выражал надежду на освобождение при помощи России молдаван и валахов от турецкого ига и на соединение детей одной матери Восточной Церкви. Об этом же говорили и польские, и русские дипломаты во время переговоров о мире при царе Алексее. Об этом писал, и писал красноречиво, Юрий Крижанич. Сноска. Статья Брикнера «Юрий Крижанич о восточном вопросе в Древней и Новой России», 1876 год, том 3, страницы 386-388, конец сноски. Впоследствии также не раз повторялись призывы на помощь славянам, подданным Турции, и Петр не оставался равнодушным к такого рода выражениям сочувствия к России и надежды на ее могущество. Однако при Петре оказалось делом слишком трудным освободить детей одной матери Восточной Церкви от турецкого ига. Во время правления Софьи Россия располагала гораздо меньшими средствами. Правительница обещала после занятия Крыма идти дальше, в направлении к Дунаю, но Крым не был занят, и второй поход Голицына был лишь немного удачнее первого. Уже до похода было заметно некоторое раздражение в обществе, где Голицын имел много врагов. Рассказывают, что убийца бросился к нему в сани и едва был удержан слугами князя. Убийцу казнили в тюрьме после пытки без огласки. Незадолго перед отправлением в поход у ворот Голицына найден был гроб с запиской, что если и этот поход будет так же неудачен, как первый, то главного воеводу ожидает гроб. Сноска. В брошюре рассказана басня о страшном заговоре, в котором будто участвовало не менее 300 юношей, готовых убить Голицына. В «Истории России» Соловьева, том 14, страница 58, конец сноски. Барон Келлер доносил генеральным штатам, что в случае неудачи и второго похода можно ожидать повсеместного бунта. При этом он не считает возможным говорить подробнее о причинах такого раздражения. Таким образом, в то самое время, когда правительство надеялось на успех внешней политики, готовился переворот внутри государства. В 1689 году войска выступили в поход еще зимой во избежание сильной жары и безводья в степи. Разлив рек сначала затруднял движение армии, приходилось бороться с громадными затруднениями при перевозке съестных припасов и военных снарядов. Однако на этот раз Голицыну все-таки удалось дойти до самого перекопа. На пути туда он в половине мая встретился с татарами. Произошло несколько неважных стычек. Настоящего сражения не было, хотя Голицын в своих донесениях и говорил о весьма важных военных действиях. 20 мая войско, наконец, стало у перекопа. Еще до этого продовольствие армии представляло, как мы сказали, большие затруднения. По ту сторону сильно укрепленного перешейка расстилалась безводная степь. Тем не менее, войска ожидали распоряжения о нападении на татарские укрепления, как вдруг неожиданно последовало приказание отступить. Дело в том, что между татарским ханом и князем Голицыным начались переговоры, результатом которых было не заключение какого-либо договора или перемирия, или мира, а отступление русского войска. Голицын и его товарищ Неплюев в официальных донесениях, а затем при судебном следствии, говорили, что не ими, а ханом были начаты переговоры. Русские и поляки, находившиеся в плену у татар, напротив, уверяли, что инициатива переговоров принадлежала не хану, а Голицыну. Трудно решить, которое из этих показаний заслуживает большего доверия. Во всяком случае, из подробного сопоставления различных данных в источниках можно заключить, что Голицын действовал самовластно и произвольно. При решении вопроса о дальнейших военных действиях не спрашивали мнения опытных военачальников, как, например, Мазепы и Шейна. Донесения Голицына, присылаемые в Москву, не соответствовали самому ходу событий. Нельзя удивляться, что образ действий Голицына в данном случае сильно содействовал его падению вскоре после этого неудачного похода. Слух о том, что Голицын был подкуплен татарами, как кажется, лишен оснований. Источником этого слуха служили в особенности рассказы русских, находившихся в татарском плену. Сноска. Подробнее обо всем походе и о рассказах о подкупе у Устрялова, том 1, страница 217 и следующая, а также в сочинении Брикнера о Голицыне. Конец сноски. Поход 1689 года дорого обошелся России. Лефорт, участвовавший в нем, писал своим родственникам в Швейцарии: «Русские потеряли 20 тысяч человек убитыми и 15 тысяч взятыми в плен, к тому же 70 пушек и множество других военных снарядов». Из письма Гордона графу Эрролю также видно, что потеря была значительна и что отступление, во время которого татары окружали русское войско, было сопряжено со страшными опасностями и затруднениями. Напрасно Голицын ложными донесениями и пышными фразами о своих подвигах старался выставить поход в самом выгодном свете. В русском обществе знали довольно подробно о печальном исходе дела и о жалкой роли, которую играло войско, как видно, между прочим, из чрезвычайно резких замечаний о походе Ивана Пасашкова в письме к боярину Головину от 1701 года. Сноска. Сочинение Пасашкова, изданные Погодиным, том 1, страницы 280-281. Конец сноски. За границей московское правительство также старалось распустить слух о победе, одержанной над татарами. Русский резидент в Варшаве, отправленный в Вену и в Венецию, должен был рассказывать там о поражении татарских орд в количестве до 1500 человек на полях Колончатских, о бегстве хана за Перекоп и о всеобщем ужасе татар. Сноска. Памятники дипломатических сношений. Том 10. Конец сноски. Общей молитвой Голицын думал заглушить истину и бесславное восьмидневное бегство перед татарами, сопряженное с несметной потерей людей, лошадей, обозов, хотел выставить таким победительство, какого издавна не бывало. Сноска. Устрялов. Том 1, страница 240. Конец сноски. Во время похода Софья не раз писала к Голицыну. Письма эти свидетельствуют о близкой связи, существовавшей между правительницей и князем. «Свет мой, братец Васенька», — сказано в одном из этих писем. «Здравствуй, батюшка мой, на многие лета! И паки здравствуй, Божию Пресвятую Богородице, милостью и твоим разумом и счастьем победив огоряне! Подай тебе, Господи, и вперед враги побеждать, а мне, свет мой, не верится, что ты к нам возвратишься. Тогда поверю, когда увижу в объятиях тебя, света моего, и прочее. Когда Софья получила известие о предстоявшем возвращении Голицына в Москву, она писала: «Свет мой, батюшка, надежда моя, здравствуй на многие лета. Зело мне сей день радостен, что Господь Бог прославил имя свое святое, также и матери своей, я, Пресвятые Богородицы, нам, вами, свет мой, чего от века не слыхано, ни отцы наши поведаша нам такого милосердия Божия. Не хуже израильских людей вас Бог извел из земли египетской, тогда через Моисея, угодника своего, а ныне через тебя, душа моя. Слава Богу нашему, помиловавшему нас через тебя, батюшка мой, чем платить за такие твои труды несчетные? Радость моя, свет очей моих, мне не верится сердце мое, чтобы тебя, свет мой, видеть. Велик бы мне день тогда был, когда ты, душа моя, ко мне будешь». Если бы мне возможно было, я бы единым днем тебя поставила перед собой и прочее. Если бы ты так не трудился, никто бы так не сделал, заключила Софья одно из своих писем к Голицыну. Сноска. Сочинение Устрялова. Том 1, страницы 235 и 238. Конец сноски. Очевидно, она сама считала успех похода замечательным. Опять, как и в 1687 году, главного полководца и его товарищей в Москве ожидали награды. Однако неудача сделалась известной. Несоответствие между фактическим ходом дела и официальными донесениями о походе должно было повлечь за собой роковые последствия и для Голицына, и для повелительницы. Недаром в 1684 году Гордон в своей записке о восточном вопросе заметил, что правители, начав неудачную войну, легко могут навлечь на себя гнев государей, как скоро они достигнут совершеннолетия. Оказалось, что опасения опытного генерала имели основание. Государственный переворот, жертвами которого сделались Софья и Голицын, был неминуем.